Позже расскажу. Блэк раздраженно повел плечами и явно себя пересилил. Куколка Гермиона, ты хоть раз участвовала в ритуалах? Взгляд Гермионы стал совсем несчастным. Ни разу, дрогнувшим голосом ответила девочка. Маглокровкам не рекомендуется это все. Почему вы хотите, чтобы я? Это действительно для меня безопасно. Гарри ничего не понимал, Блэка явно что-то тяготило, а каким бодрым и насмешливым казался в большом зале школы. Но когда Сириус резко шагнул вперед и опустился на одно колено возле маленькой Гермионы, то и вовсе изумил. Гарри успел только понадеяться, что Блэк не руку и сердце вздумал предлагать его подопечной. Глава темнейшего и благороднейшего дома точно был не в себе, хотя Кричер не подавал ни малейшего признака беспокойства, напротив, умиленно сложил лапки перед собой, наблюдая эту сцену. «Над тобой точно проводились ритуалы, девочка», — почти ласково произнес Блэк, придержав Гермиону за подбородок и пристально рассматривая. «Шкет, дай-ка мне свои очки», — Гарри протянул, ругая себя мысленно, почему сам сквозь очки не поглядел на Гермиону. Сириус что-то сделал с очками прежде, чем их надеть. Гарри жадно следил, как Блэк кривится досадливо, придирчиво оглядывая Гермиону, словно увидел, что и подозревал, но это его не обрадовало. Блэк легко поднялся, очки сунул себе в карман, а вслух серьезно произнес: «Тебе ни о чем волноваться, Гермиона. Твой отец, я имею в виду биологический отец, а не тот, кто тебя воспитывал. Так вот, твой отец позаботился о тебе, как мог в создавшихся обстоятельствах, то есть провел не один и не два, а целый ряд ритуалов. Ты должна понимать, шла война, и много дичи творилось вокруг. Когда я вернулся домой, твоего отца уже не было в живых, и заметить тебя на гобелене я тогда не смог, мощная иллюзия не позволяла, мой брат был очень молод, но и дивно талантлив». «Ваш брат?» – переспросила Гермиона, глаза которой стали еще круглее и больше. «Получается, я совсем не маглокровка», — мрачно покивал Блэк. «И даже полукровкой назвать тебя сложно. Хоть мать твоя и неизвестна, не было ни магического брака, ни каких-либо указаний, но вряд ли Регулус, яркий представитель семейства Блэк, признал бы дочь от простой маглы и так озаботился, чтобы тебя понадежнее спрятать. А вы, Гермиона», — на взгляд Гарри, новости восприняла очень стойко и спокойно. «Вы, получается, мой дядя?» «Получается, что так?» – кивнул Сириус, постукивая палочкой по ладони. «А мой воспитанник, твой кузен. Жаль, что твой отец сразу сгинул, едва о тебе позаботился. Даже я не смог найти следов, хотя разглядел твою звездочку на гобелене всего полгода назад. Что-то изменилось, когда ты поступила в Хогвартс. Регулус заставил меня побегать, не совсем напрасно, но большей частью впустую. И представь себе мое изумление, когда маленькая маглокровка, названная моим сыном подопечной, не только смотрит на меня бестрепетно, да еще глазами моего свихнувшегося перед смертью братца. Когда я взял у тебя кровь, родство, естественно, подтвердилось. Не нужно было больше никого искать. А мои родители? С запинкой спросила Гермиона, глядя на Сириуса завороженно. Маглы? Кивнул Блэк. Хорошие стопроцентные простые люди без капли магии. Расследование я проводил много лет спустя, так что зацепок осталось крайне мало. На доме твоем до сих пор стоит мощная защита, детских выбросов твоих приемные родители могли не бояться. Да их почти и не было, верно, только книги летали, слабо улыбнулась Гермиона, и температура моя была всегда повышенной. А они знали, что я им не родная. Как ни странно, знали, криво улыбнулся Блэк. Регулус и тут сумел меня удивить, они не только с радостью тебя приняли, но и смогли полюбить, как родную, несмотря на все странности. Ты можешь и дальше видеться с ними, навещать и даже недолго пожить у них на каникулах, скажем, летом, вместе съездите в отпуск куда-нибудь за границу недели на две. В другое время тебе лучше жить с нами, со мной и Гарри. Это не только из-за ритуалов, которых придется провести немало, а просто потому, что здесь твой дом по праву, а мы, Гермиона, отныне твоя семья. Не знаю уж, как Гарри тебя разглядел так быстро, но недаром говорят, что кровь не водится. Гарри от новостей балдел, ему жутко понравилось, что Герми вовсе не какая-то чужая маглокровка, а его, подумать только, маленькая сестра, пусть и двоюродная, пусть и старше больше, чем на полгода. И Блэк вслух назвал его сыном. Довольно торчать в прихожей, Блэк явно несколько расслабился, все рассказав. «Тебе досталась еще та психованная семейка, «Куколка Гермиона, мне не следовало обрушивать на тебя все сразу. Ты как, в порядке?» «Выживу», в глазах подруги, а теперь и сестры, Гарри заметил слезы, хотя говорила она бодро. «Энда», Блэк тяжело вздохнул, глядя на племянницу с сомнением. «Значит так, все по комнатам, отдохнуть и прийти в себя. Для тебя, Гермиона, комнаты уже готовы, Кричер проводит. Ритуал проведем через 2 часа. Не забудьте переодеться в ритуальные рубахи». Комнаты Гермионе действительно приготовили, прямо напротив спальни Гарри. Он, конечно, заглянул к сестренке, оценил кабинет, спальню и ее собственную умывальню. Раньше эти комнаты стояли закрытыми, как и многие другие в мрачном доме. «Жива?» – спросил он Гермиону, которая потерянно сидела на кровати, судорожно прижимая к себе свой тощий рюкзачок. «Все странно», – ответила куколка печально. «Мне очень жаль, что мой отец погиб, и я, пожалуй, рада, что мой дядя, именно Сириус Блэк, а не кто-то другой. Я ведь давно догадалась, что с моим происхождением что-то не так. Было страшно представлять, что отцом мог оказаться какой-нибудь пожиратель смерти». «Регулус и был пожирателем смерти», – осторожно сообщил девочке Гарри. Она поглядела на него в шоке, а потом вдруг засмеялась. Пришлось звать Кричера и просить принести чая, потому что зелье перед ритуалом принимать не рекомендовалось. Успокоилась Гермиона довольно быстро, хотя от чая отказалась. Попросила Гарри оставить ее одну ненадолго, наверняка собралась медитировать. Ритуал прошел как-то очень спокойно и умиротворяюще. Гермионе пришлось немного полежать на алтарном камне, но девочку, похоже, это удивило куда меньше, чем урезанная история ее происхождения. После ритуала она выглядела сонной и подавленной. Кричер сразу перенес ее в комнату, а вернувшись, сообщил, что маленькая госпожа уснула. Блэк за обедом тоже слишком счастливым не выглядел, язвил и приказал подать ему огневиски. «Тебе придется помочь сестре привыкнуть к мысли, что теперь она Блэк», — сказал он Гарри, опрокинув в себя второй бокал горячительного напитка. «Убери это, Кричер». «Шкет, сам-то как?» «Счастлив, сэр», — не стал скрывать шальной улыбки Гарри. «Гермиона славная, она привыкнет». «Почему Регулус ее скрывал? Если мать Гермионы была все же Макглэй», — задумчиво произнес Блэк, — «то это бы объяснило, почему он скрыл дочь от матери и даже от меня. Мы не были с ним близки, хотя врагами так и не стали. Но мне думается, что мать куколки скорее полукровка, тоже не лучшая партия для помешанного на чистокровности семейства. Мать могла и проклясть, а Регулус всегда боялся ее разочаровать. Как он погиб?» – заинтересовался Гарри. «Удалось что-нибудь узнать? Странная история», – нахмурился Сириус. «Связано с темным лордом, в котором Регулус, похоже, разочаровался. Кричер что-то знает, но молчит, как партизан. Не удивлюсь, если братец связал его клятвой, так что требовать со старика бесполезно, еще свихнется окончательно, кто тебе будет сопли подтирать?» «Не было такого», – проворчал Гарри. «А какие у нас планы?» «Грандиозные», – усмехнулся Сириус. «Придется Гермионе перезнакомиться с дальними родичами в ускоренном режиме. 4 страны за 2 недели. Осилим, Шкет, и в Праге будем», – заинтересовался Гарри, приходя в восторг, но стараясь этого не показать. «Обязательно», — хмыкнул Сириус. «Не смей предупреждать сестру про тот самый сок от Саяна, ей нужно многое наверстать». «А Снейп?» — совсем тихо осведомился Гарри. «Виделись?» Сириус оскалился весьма хищно, но выглядел довольным. «Конечно», — заявил Блэк лениво и с удовольствием, словно вспоминал что-то хорошее и забавное. «Эпичная вышла встреча. Но знаешь, Шкет, он как будто не удивился, то ли догадывался, то ли что-то знал. Кошмарная жизнь пошла, я активно сочувствую бывшим пожирателям и пытаюсь вывести на чистую воду вождя светлых сил. Как бы тебе, Шкет, не осиротеть во второй раз? Коли так случится, позаботишься о сестре. Впрочем, ты и так взял на себя обязательства». Гарри стало страшно, но он постарался взять себя в руки. Блэка не так уж просто уничтожить. Гарри очень понадеялся, что об отца Дамблдор зубы пообломает. Удивительно, но то, что Гарри и Гаррит оказались близнецами, никак не повлияло на жизнь, словно это была несущественная мелочь. Уже на следующий день они улетели в Италию на макгловском самолете. Оказалось, что с сестрой путешествовать гораздо веселее. Гарри наслаждался отдыхом, рассказывал Гермионе все, что мог, подсказывал, как зовут того или иного дальнего родича, кому что можно говорить, а что нельзя упоминать никогда. Побывали они и в Праге. Сок от старого вампира Гермионе понравился. Да и сам Саян девочку очаровал. Надо отдать должное куколке. Она вампира совсем не боялась, хотя Сириус сразу открыл ей правду о молодом бармене. Дочурка Регулуса с огоньком в глазах расспрашивала о клыкастой родне и сочувствовала, что все они давно погибли. Вот просок правду ей никто не открыл, и Гарри не собирался просвещать ее на эту тему. «Меньше знаешь, крепче спишь». К счастью, Гермиона постепенно оттаяла и освоилась со своей новой судьбой. Не меньше Гарри радовалась обновкам, болела вместе с ним за Болгар на единственном матче, который они посетили. В Германии она почти сразу завоевала обожание со стороны Хартмана Блэка, а потом восторженно таращилась на того самого дракона. Кстати, как-то за завтраком обратился к ней Блэк. «Как ты относишься к овсянке, Гермиона, которая слизкая и противная?» — уточнила девочка к восторгу Гарри. «Очень полезная вещь, а если засыпать ее ягодами и орехами, то почти съедобная. Ну хоть что-то», — печально констатировал Сириус. «Завтра возвращаемся домой, ритуалы ждут и Кричер скучает. Постарайтесь не засиживаться допоздна и заранее собрать вещи, вылет ранним утром, подниму в 5. Вещей у них за путешествие набралось немало. Гарри это было привычно, а вот сестренка поначалу очень переживала, что на нее столько тратит. Правда, довольно быстро освоилась, стала спокойнее и уже с нескрываемым обожанием глядела на Блэка. Домой они вернулись довольные, усталые и полные впечатлений. Кричер встретил их праздничным обедом со слезами на глазах. Гарри снова убедился, что маленькая дочь Регулуса завоевала сердце старого вредного эльфа окончательно и бесповоротно. Даже Вальбурга на портрете относилась к Гермионе куда мягче, чем можно было ожидать. За поздним ужином перед возвращением в Хогвартс царила несколько унылая атмосфера. Гарри так и не выпало возможности испытать свой летающий мопед, а Гермиона не успела прочитать все те книги, которые прочно обосновались в ее кабинете. «Гермиона, у тебя метрика с собой?» – спросил Сириус, когда они перешли к чаю с вкуснейшим кексом. Кричер расстарался напоследок. «Она у меня в комнате», – с готовностью вскочила куколка. «Сейчас принесу». Убежала она быстро, а вернулась медленно, вся задумчивая. Молча протянула Сириусу метрику и посмотрела на Гарри круглыми глазами. «Так я и думал», — выдал наставник, изучив документ. «Придется немного заколдовать. Ни к чему пока всем знать, что ты теперь Блэк. А можно хоть парочку книг, которые из домашней библиотеки, взять с собой?» — решилась Гермиона, вернувшись к чаю. «Не стоит», — покачал головой Сириус. «Мне не жалко, но из дома их вынести не получится. Летом почитаешь. Какие твои годы? И разве тебе мало подарили книг кузены и кузины? Неужели все прочла?» «Почти», — Гермиона скромно потупилась. Она действительно проглатывала любую книгу за считанные часы. «И в кого ты такая?» — задумался Блэк, рассматривая девочку с веселым интересом. «Регулус много читал, но не настолько». «Вариона», — ответила с портрета Вальбурга Блэк. «Твой отец, Сириус, точно так же относился к книгам. Ты просто забыл. Гарри, сядь ровно. Погляди на сестру, как правильно нужно держать спину». «Мать», — нахмурился Блэк, — «позволь мне самому воспитывать своих детей. Гермиона, забери метрику, пока ты будешь Гринджер, но, надеюсь, это ненадолго. И не ввязывайтесь там в сомнительные авантюры». И вот уже они на платформе 9¾, где ветрено и морозно. А вон Снейп тронула Гарри за рукав Гермиона. «Помни, пожалуйста, что вы враги, а не друзья». «Такое забудешь», — буркнул Гарри. «Откуда у тебя такая сумочка?» Он только сейчас заметил, что Гермиона идет налегке, только маленькая замшевая сумочка свисает с локтя. «Кузина Оливия подарила», — улыбнулась сестренка. «У нее целая коллекция, предложила выбрать любую. И сколько туда помещается?» «Больше, чем ты можешь себе представить», — усмехнулась Герми. «Главное, чтобы вещи могли влезть через горлышко. Мне пришлось заучить акция, иначе найти что-то в ней почти невозможно». Как только они заняли свободное купе в поезде, Гермиона сразу приманила из сумки увесистый томик, а Гарри бездумно откинулся на спинку диванчика. Впереди их ждала учеба, Снейп, собственный тренировочный зал, щеночек, рыжий Рон и Дамблдор. Без трех последних Гарри бы спокойно обошелся. Часть 3. Не ангелы. Глава 1. Раб. Каких только эпитетов не заслужил великий светлый в ставке Темного Лорда, где Регулус был даже не на третьих ролях по причине крайней молодости, а где-то сбоку. Да, его очень поддерживала Беллатрикс, неудержимая и бестрепетная кузина, любимица лорда судеб, но в ближний круг Регулус так и не попал к 18 годам. По привычке Рек держался с Снейпа, который всего-то на год был старше, да и в школе они неплохо ладили, пусть с ней присмотрел на него несколько свысока. Вот с ней в ближний круг попал, сварив лорду какое-то очень крутое зелье. Потом приятель много зелий еще варил и для лорда, и для ставки, но тоже стоял особняком. К рейдам севера не допускали, ввиду его полезности в другом деле, и Регулуса не допускали. Хотя лорд однажды позвал, долго расспрашивал о том, о сём, а потом попросил книги из библиотеки Блэков. Список вышел длинный, и все они в родовой библиотеке были. Регулус в удивлении оставался недолго, по оговорке кузины Бель понял, кто подсказал про книги Блэков темному лорду. Однако в доме Блэков было категоричное правило – книги из дома не выносить. Рек решил, что раз ему очень-очень нужно, то можно, а откат он переживет или достанет для Блэков что-то такое же ценное. Увы, вынести книги не получилось, они выскальзывали из рук, стоило переступить порог, возвращаясь в дом. При аппарации, то же самое, исчезали на новом месте. Пробовал Регулус и копировать, в большинстве случаев это даже не получилось, защита не позволила. А те копии, что удались, почему-то тоже считались сразу книгами Блэков и дом покидать также отказались. Являться перед темным лордом с пустыми руками было маятно и страшно, а ведь две книги из списка Регулус нашел на стороне, но оказалось именно эти труды были лорду наименее интересны. Если быть совсем честным, в ставке Регулус маялся дурью. Был чем-то вроде секретаря при сестре или мальчиком на побегушках. Рек тосковал и писал трактат по семейным заклятиям Блэков, начатый еще в школе. Он аккуратно и скрупулезно выписывая все нюансы для каждого заклятия и делал пометки предупреждения для потомков. Труд этот ему очень нравился, по-настоящему занимал и вдохновлял. Заклятия Блэков всегда будоражили магов, пугали и оказывались очень действенными. Заполучить о них хоть какое-то представление мечтали многие. И Рек амбициозно мечтал, за какие деньги можно было бы продать такой эксклюзив. Но, конечно, никому, кроме лорда судеб, он не собирался отдавать свое наследие. Только Регулус и мог собрать в одном месте все разрозненные заклятия Блэков, получив от матери допуск в архив Блэков, временно перенесенный на Гримма из дедовского дома. Да, часть заклятий передавались из уст в уста, но и Регу с Сириусом это тоже передавали в обязательном порядке в дополнение к изматывающим тренировкам. Зачастую ему охотно выдавали свои знания портреты, которые не совсем заслуженно гордились младшим сыном Вальбурги, видя в нем достойного наследника рода. Большая же часть семейных заклятий, ритуалов и секретов разного толка разбросаны были по дневникам Блэков из разных поколений. Счастье юного Блэка заключилось в удивительном открытии. Дневники предков вынести из дома оказалось легко и просто. И можно было работать не только из дома, но и откуда захочешь. Беллатрикс, наткнувшись на него однажды в уголке возле зельеварни лорда, и с ней близко, и ушлые боевики не шастают, где сама выделила ему место и стол, поинтересовалась удивленно, чем это Регулус занят, и почему тратит время на какую-то учебу, а не бегает по девочкам и не проводит время в барах с друзьями. Удивилась и одобрила его труд, ознакомившись с первыми страницами. «А ты не так безнадежен, братец». Слышать это было обидно, несмотря на снисходительную похвалу, хотя он и понимал, что сильно разочаровал темного лорда, потому и сестрица на него немного злится, что фамильные заклятия Блэков, их воспитание, тренировки и ритуалы действенны, легко доказывал братец Сириус, сражавшийся на стороне великого светлого подлеца. Рек прятал улыбку, с каменным лицом выслушивая стенания вернувшихся из рейда боевиков. Не стесняясь крепких выражений, те матерно костерили суку Блэка, испортившего им всю малину. Шарашит фамильными заклятиями, сволочь, и скалится издевательски. Пришлось свалить, когда появился Блэк, подлая тварюга. Рикард, бедолага, третий час оклематься не может от какой-то фамильной блэковской дряни. Где госпожа Беллатрикс? Откуда там взялся Блэк, гадина проклятая? Ивин, глянь, у меня уже глаз дергается. Это от Блэка или просто нервное, не знаешь. Самого Рыга всерьез не принимали, конечно, только со школьной скамьи юнец без усы. А Сириус, прошедший муштру Аврората, неимоверно крут, чтобы они понимали. Так, как дома, никакой Аврорат не подготовит, Рек представлял, как забавлялся Сириус с той муштрой. А ведь Регулус занимался по той же системе, и он, в отличие от дуболомов-боевиков ставки, мог сам запросто как снять ту фамильную блэковскую дрянь, так и наложить. Но раскрывать свои возможности, дураков нет, когда-нибудь он их очень удивит. Иногда, конечно, ему хотелось крикнуть, «Возьмите меня, я не хуже брата», и мрачно додумывал, а в чем-то и лучше, но слова застревали в горле. Гордость Блэков, почти королей, не давала присмыкаться перед этими горе-колдунами. Никто, включая Беллатрикс, не видел в нем опасного противника. Мать, выслушивая подробный отчет о происходящем в ставке за ужином, невозмутимо принимала новости о сволочном Сириусе Блэке, никак не комментируя, но по чуть подрагивающим пальцем, сжимавшим нож, и чуть выше поднятому подбородку, Рек прекрасно понимал, Вальбурга гордится старшеньким, хотя и не признается в этом никогда. Потому он никогда не упускал новости о брате, делая вид, что его это бесит. А на самом деле, да что там, Регулус и сам втайне гордился братом, ничего не мог с собой поделать. Это же Сири, который смазывал зельем его разбитые коленки, Сири, шипевший, что надо чуть-чуть потерпеть, Сири, таскавший тайком сладости из кухни и приносивший в комнату наказанному брату. Попадался отчаянный старшенький часто по малолетству, и получал по 10 ударов розгами за ослушание. Орион наказывал без жалости и сантиментов, а Сири только шипел и улыбался, придурок бесстрашный. А когда Рек, охая от жалости, смазывал его раны бадьяном дрожащими руками, Сири беспечно ворчал: «Не ной, мелкий, ты же Блэк». Тренировочного зала в ставке не было, и Регулус отчаянно тренировался дома, разнося в пыль фантомы и копируя оскал брата. Фантомы восстанавливались самостоятельно, нападая не хуже настоящих врагов, Блэки же зачаровывали. И Регулус вертелся, как заведенный, используя, наверное, куда более обширный фамильный арсенал, чем Сириус. Братец тех дневников, которыми сейчас зачитывался Рек, и в глаза не видел, а там было много всего. Когда первая часть его труда была готова, Рек решил похвастаться сначала Снейпу. Рассказал, показал, получил подзатыльник и совет разыграть кого-нибудь другого. Пришлось пытать, что не так, но уже позже, когда-то дурацкое зелье Снейп доварил. «Не понимаешь? Серьезно?» – изумился Снейп. «Нет, я знал, что все Блэки помешаны на своем превосходстве, но не настолько же». «Что? Это где?» – совсем растерялся младший Блэк. С первой страницы, устало ответил Снейп и снова подхватил его записи. «Ты послушай, как звучит. Я, Регулус Арктурус Блэк, представитель темнейшего и благороднейшего рода Блэк, сообщаю презренному полукровке. Рек, ты мой друг, но оскорблений я от тебя терпеть не намерен». Рек выхватил у него записи, неверяще открыв первую страницу, но там по-прежнему красовалась фамильная магия Блэков, заклятия, ритуалы, особенности тренировок. Глава первая. Фамильные заклятия Блэков, атакующие. Первое и самое эффективное. Регулус только извинился и ушел, весь вечер отчаянно продолжая записи, приводя порой из дневников предков целые выдержки. Плевать ему стало, что записи его видят только Блэки. И даже более того, гордость вдруг взяла за семью, за род, за то, что даже знания были защищены, кто бы таким мог похвастаться. А записи он решил продолжать, пусть конца края им было не видно. Не напрасный труд, сыну передаст или дочери, о котором или которой нельзя пока даже думать. Мать проклянет, если узнает. Сири. Сириус будет смеяться. С Октавией Джонс, темноволосой девушкой с глазами нимфы, Регулус познакомился, выполняя поручение Беллатрикс, из тех незначительных поручений, которые она иногда нехотя подбрасывала своему младшему кузену, так и не проявившему никаких особых талантов перед темным лордом. Иногда Регу казалось, что лорд и не помнит о его существовании. Восхищение кумиром к тому моменту несколько сгладилось, перейдя во что-то вроде уважения. Как бы ни относился лорд к молодому Блэку, вождь был умен, решителен и харизматичен. Его слушали, за ним шли, в нем виделось лучшее будущее для магических семей. А идеи о превосходстве чистокровных магов были и оставались близки самому Регулусу. Домик семьи Джонсов располагался в чудном местечке на тихой улице неподалеку от Косой Аллеи. Здесь действительно было тихо и спокойно. Только-только отшумело Рождество, начались каникулы в Хогвартсе. Во многих дворах на улице Тихой выросли снежные монстры, драконы, русалки. В доме 17 во дворе притаились ледяные скульптуры. Особенно привлекала внимание фигура волшебника с вороном на плече, настолько искусная, словно настоящий волшебник превратился в ледяную скульптуру. Регулус засмотрелся на скульптуру, пока шел мимо, к калитке, скрипя по укатанному снежному насту сапогами. Ужасно не хотелось нарушать покой жителей этого дома. Но рейд устрашения был уже запланирован, и последнее предупреждение следовало озвучить, Простая формальность. На звук колокольчика, висевшего у калитки, на крыльцо ступила стройная девушка в домашнем платье, кутаясь в теплую шаль. Ясным взглядом кофейного цвета глаз, незнакомка прямо взглянула на Регулуса и улыбнулась. «Добрый день», — прозвучал нежный мелодичный голос. «Вы по делу, мистер?» Регулус, очарованный милым видом и беззащитным взглядом девушки, не сразу понял, что надо бы ответить. А когда ответил, голос прозвучал хрипло и грубовато. «Мне нужен Гордон Джонс, леди. Он ведь здесь проживает?» Лицо девушки вмиг закаменело, а глаза подозрительно сузились. «Отец болен и не принимает», — резко ответила она, понизив голос. «Уходите, вы пугаете мою сестру. Гвинок только вчера приехала погостить, ей всего 10. Неужели у вас нет сердца?» Понятно стало, что он не первый из приверженцев лорда, пришел вразумить старика. И если посылали как обычно Руквуда, то семье Джонсон мог только посочувствовать, на редкость неприятный боевой маг с проницательным жестоким взглядом. Сердце у Рега имелось, и сейчас оно билось быстрее при взгляде на стройную фигурку в красивой шали и на очень красивое выразительное лицо с теплыми карими глазами. «Мне только надо поговорить», — упрямо заявил он, — «сообщить нечто важное. Важное именно для вашей семьи, леди. Ваше имя», — строго потребовала девушка. «Блэк», — ласково улыбнулся он, подумывая, что милую барышню хорошо бы пригласить на свидание. Он никогда еще не приглашал девушек, но, может, права Беллатрикс, уже пора, Регулус Блэк. «А вы, милая леди?» «Я вам не милая, мистер Блэк», — жестко ответила леди. «Октавия Джонс, и если вы еще не поняли, мы вам не рады. Тем не менее, я настаиваю, чтобы вы меня приняли в доме», — Регулус говорил доброжелательно, но твердо. «Мне бы очень не хотелось, мисс, чтобы с вами или вашими родными случилось что-нибудь страшное». «Кто там, Три?» — послышался из дома встревоженный детский голос. «Опять пожиратели, Гвен? Немедленно иди в свою комнату», — сердито зашипела Три. Регу очень понравилось это нежное сокращение имени Октави. Мисс Джонс перевела взгляд на него и громко предложила: «Хорошо, мистер Блэк, проходите в дом». Она скрылась в доме, оставив дверь приоткрытой, и Рег решительно прошел во двор и зашагал по утоптанной тропинке к крылечку красивого дома. Уже завтра от него могли остаться руины, а от семьи трупы. Война никого не щадила. И от этой мысли Регулуса вдруг передернуло. Он отчаянно захотел, чтобы мистер Джонс согласился с его доводами и перешел на правильную сторону. Ведь вполне мирная чистокровная семья. Или нет? В доме приятно пахло выпечкой и сушеными травами, теплый свет лился из кухни, так и хотелось представить, что он пришел сюда не с официальным визитом, чтобы запугать непокорного мага, а просто в гости к девушке. Из кухни появилась Октавия и посторонилась, прижавшись к стене, отчего Рек смог оценить очертания ее груди и ощутил острое желание провести по ней пальцами. От горячих мыслей Блэка отвлек пожилой маг, появившийся из кухни, в домашних брюках и клетчатой красной рубашке. Колдун выглядел очень по-домашнему. В руке он держал газету, а на носу посверкивали стеклами очки в изящной оправе. «Мистер Блэк?» – спросил мужчина, оглядывая его с интересом. «Знавал я вашего старшего брата, Сириуса. Достойный молодой маг. Пройдемте в кабинет, прошу вас». Ему словно ткнули в лицо, каким недостойным делом занят Регулус, в отличие от героического брата. Чтобы они понимали, глупец Сириус не видел в упор, кому именно служит. Брату еще в школе запудрил мозги великий светлый паук, затянул в свою паутину, заставил отвернуться от родных. А его дружок Поттер не лучше, оставил родительское поместье, чтобы жениться на маглокровке, позор древнему роду. Конечно, дружка Сириуса сразу лишили наследства. И как его мать, урожденная Блэк, такое допустила, жениться на недостойной, у Регулуса в голове не укладывалось. Рек поднялся по скрипучим ступеням на второй этаж дома вслед за хозяином. В кабинет вошел с опаской, а ну встретит Авады. Приготовился дорого отдать свою жизнь. Вспомнил вдруг это имя, Гордон Джонс, один из преподавателей Сири в школе Авроров. Что-то такое про него говорили в ставке. Страшно упертый старик, чистокровный. «Проходите, юноша, садитесь». Хозяин уже устроился в удобном кресле за массивным столом и жестом указал на гостевое место. Блэк огляделся, задержал взгляд на жарко затопленном камине, на гобелене с русалками, на каминной полке, уставленной искусными крохотными фигурками зверей и странных существ, похожих на гномов. Две книжные полки и плотные занавески на окне завершали картину уютного кабинета. «Вы напрасно пришли, мистер Блэк», — заявил старик, как только Рэг занял гостевое кресло. «Мне известно, что вы поддерживаете политику страшного человека, и я даже знаю, что вы мне скажете, чем попытаетесь припугнуть, и какой пряник предложите. Не лучше ли сократить наше общение? Сразу говорю вам, нет, я не перейду на сторону самоназванного лорда судеб, не покрою клеймом позора свою семью. Но вы же чистокровный маг», — удивился Регулус, что его так легко прочитали. «И что?» — глаза учителя Авроров холодно смотрели в упор. «Чистокровный еще не значит, подлец и мерзавец. Вы тоже чистокровный, мистер Блэк, и я спрошу, что заставило вас проливать кровь магов, уничтожая и без того небольшое количество магически одаренных людей Британии? За что вы сражаетесь? За чистокровными будущее», — сквозь зубы ответил Блэк, злясь, что встреча пошла совсем не так, как он полагал, и здесь тоже на него смотрели как на юного бездаря, лезущего не в свое дело. «Маглокровкам не место в магическом мире». «Да что вы говорите», — всплеснул руками Джонс, уставившись с иронией. «И где же им место, юный Блэк? Где вы видите место маглокровкам?» Регулус смутился. «Сказать на кладбище, как любили повторять матерые боевики ставки лорда», язык не поворачивался под умным и ироничным взглядом хозяина дома. «Моя жена, простой человек, мистер Блэк», — холодно продолжил Джонс, не дождавшись ответа. «Не знаю, сообщили ли вам, что я женат на Магле, но это так, и я не собираюсь отказываться от матери своих детей только потому, что она не владеет бытовыми чарами, так Октавия, полукровка». Набатом прозвучало в голове Рэга. Это стало ужасным разочарованием. Мать не допустит, чтобы он встречался с полукровкой. А вот Октавия, та самая маглорожденная, которых вы не знаете, куда подевать, продолжил старик, добивая его окончательно. Рэг все-таки успел подумать, что полукровка — это не так и плохо. Дочь от первого брака Лианы, которую я удочерил. Гвинок, полукровка, как и ваш одиозный вожак. Именно поэтому ваш лорд решил показательно уничтожить нашу семью. Если уж маглорожденным не место в мире магов, то простым людям, тем более. Чем мы вам так мешаем, мистер Блэк? Почему вы отказываете Октавии в звании волшебницы? Мне нечего вам сказать. Рэг поднялся из гостевого кресла, ощущая, как мутно и гадко стало на душе, а в глазах потемнело от гнева. Маглокровка, кто бы мог подумать, и он еще желал к ней прикоснуться. Какая гадость, прочь из этого дома. Боюсь, вас навестят очень скоро, этой ночью. Спасайтесь, если хотите. Последние слова он произнес почти мертвенным голосом, переживая внутреннюю борьбу. Почему предупредил, не хотелось даже думать. Хотелось самому разрушить этот уютный дом, самому убить здесь всех, а потом подохнуть на руинах так и не случившегося счастья. Вниз он спускался, как пьяный, и, если старик Джонс что-то сказал на прощание, он не услышал. Возле кухни его поджидала Три, Октавия, маглорожденная красавица. Чем она помешала лорду? Во внутреннем голосе слышался голос старика. Где ее место? Мистер Блэк, голос Три, который ему так понравился, прозвучал участливо. Вам плохо, вы так побледнели. Юная нимфа подлетела к нему и поддержала под локоть, а прохладная ладошка коснулась его лба, принося мгновенное облегчение. Блэки никогда не женится даже на полукровках, вырвалось у него помимо воли. Отойди от меня, дочь Маглов. Он ждал ненависти в ее взгляде, ждал, что оскорбится, обидится, ударит. Он бы даже не защищался. Он бы ушел из этого дома с высоко поднятой головой и забыл ее навсегда. Но Октавия удивила. «Неужели я вам так понравилась, Регулус Блэк?» — лукаво спросила она, так и не отстранившись, даже рука на его лбу не дрогнула, продолжая дарить уютное тепло. «Просили у папеньки моей руки? Напрасно. Я и сама замуж за вас не пойду, и вообще не собираюсь замуж». Интуиция вопила, что надо бежать, оттолкнуть ее, забыть. Сердце колотилось как бешеное, тело не повиновалось. Он отчаянно хотел эту светлую девочку, эту маглокровку с глазами нимфы. У них мог бы родиться чистокровный ребенок, но семья не примет, и этому не бывать. «Ты тоже мне понравился, Регулус Блэк». Нимфа встала на цыпочки и прошептала это ему в самое ухо. По затылку Рэга побежали мурашки. Он не умел флиртовать, он вообще не представлял, как правильно говорить с девочками. Его всегда занимала учеба куда больше, чем развлечения. Они соревновались с Барти Краучем, кто больше сдаст тритонов. Развлечения его так не влекли, как желание стать сильнейшим и искуснейшим магом. Он судорожно вздохнул, втягивая в себя аромат малины, кофейных зерен и мяты. Собрал всю свою силу воли, чтобы оттолкнуть приставучую нимфу и покинуть уже этот проклятый дом, который ему так понравился, и не смог, повелся на сиюминутное желание, на похоть, проснувшуюся так не кстати, схватил дерзкую девчонку за волосы, грубо притянул к себе и впился во влажные розовые губы поцелуем, наказывал ее, что родилась маглокровкой, наказывал себя, зная, что будет мучиться и вспоминать ее очень долго. Тонкие руки вдруг обвились вокруг его шеи, и он застонал, интуитивно углубляя поцелуй. Девчонка отстранилась первая, и он смотрел, не понимая, почему, он целовался впервые, но жутко хотелось еще. Тонкий пальчик прижался к его губам, не позволяя продолжить. «Когда планируется рейд, мистер Блэк?» – прошептала нимфа, мгновенно приводя его в чувство. Стоило догадаться, что не просто так девица позволила себя целовать практически незнакомцу. Тоже показался неопасным юнцом, который поплывет от поцелуя. А он ведь поплыл. Он бы и в постель с ней лег, если бы предложила. И она не знала, что напрасно жертвовала девичьей честью, что он уже все сказал ее чистокровному отцу. Блэк с силой убрал ее руки со своей шеи, поглядел с насмешкой. «Значит, понравился вам, мисс Джонс?» – спросил он хрипло, ощущая тяжесть в паху и желание сорвать с нее милое домашнее платье. «Будь на его месте Руквуд, наверное, так бы и сделал, а потом хвастался в ставке, как поимел грязнокровку. Но он неопытный юный Блэк, которого даже маглокровка не уважает. Или решили задобрить, чтобы узнать от меня о планах темного лорда. Они придут ночью, Октавия», — послышался сверху спокойный голос старика Джонса. «Можешь не пытать дальше юного Блэка». Рыгу мигом стало очень жарко и неуютно, казалось, полыхали даже уши и шея. Одно дело побаловаться с маглокровкой в темном уголке, другое — целовать ее на глазах ее отца. Вызов на дуэль — это меньшее, что он ожидал. «Дурачок», — шепнула жестокая нимфа припухшими от поцелуя розовыми губами, крутанулась в его руках, а он не заметил, как его руки оказались на ее талии, вырвалась легко и убежала на кухню, скрывшись в ее теплом свете. Совсем побагровев от ужасной ситуации, Блэк пересилил себя и повернулся к хозяину дома и отцу девчонки. Задрал голову, ожидая удара и даже не собираясь ставить щит. «Убьет, да на здоровье, сейчас ему очень хотелось умереть. Идите домой, юноша», — услышал он по-отечески добродушный совет старого мага. «Не обижайтесь на Тви, она хорошая девочка. И спасибо, что предупредили». Блэк мотнул головой, ощущая, что ему нечем дышать. На улицу он вывалился как пьяный, не помнил, как добрался до косой аллеи. «Дурачок», — стучало у него в голове набатом. «Не обижайтесь на Тви». Дома он сразу закрылся в своей комнате и не вышел на ужин. Первым делом он схватил пергамент и совершил первое предательство своего лорда. Осознанное и неотвратимое. Жестокая маглокровка не должна была умереть. Анонимную записку он перечитал несколько раз, проверяя, правильно ли указал адрес и не написал ли чего-то личного. Сложил письмо и чуть, забывшись, не запечатал его блэковским родовым знаком. Призвав недавно купленную сову, адресат не сможет ее узнать. Рэг четко произнес, привязав послание к лапке: «Сириусу Ориону Блэку лично в руки». Явившиеся в рейд мордовороты будут приятно удивлены, встретив не только старого учителя Аврорской школы с детьми, но и пугало ближнего круга лорда, самого Сириуса Блэка. Покончив с важным делом, Регулус долго принимал холодный душ, но голова продолжала пылать, а прелести юной мисс Джонс так и стояли перед глазами. И эти влажные розовые губы, этот аромат малины, кофейных зерен и мяты. Блэк побился головой об стенку и сделал струи душа совсем ледяными. Почти синий от переохлаждения, впервые влюбившийся и страшно несчастный Блэк, залез в теплую постель, согретую Кричером, и, зажмурившись, снова и снова переживал свой первый и по-настоящему страстный поцелуй. Октавия Джонс могла спать спокойно, Блэк не собирался больше ее тревожить. Никакая сила не понесет его больше в тот уютный дом, где таким, как он, нет места. На следующий день в ставке его отозвала Беллатрикс, едва он появился на своем рабочем месте. Кузина до сих пор была свято уверена, что Регулус пишет свой трактат для лорда. Она-то Блэк, и записи прекрасно видела, а проверять, видели ли другие, в ее буйную голову не пришло. «Ты был в доме Джонса?» – жестко спросила кузина. «Да, конечно», – честно ответил Рэг. «Они отказались меня слушать, мальчишка». Презрительно бросила неистовая Белль, как прозвал ее муж, Рудольфус Лестриндж, жуткий тип, боевик и бритер, достойной такой супруги. Они что-то заподозрили, и мальчиков ждала засада. А еще Сириус, что ты такого им сказал? Говорю же, начал злиться Рек. Он очень не любил, когда на него орут. Ничего не успел предложить, сказали нет и велели отправляться домой. Беллатрикс резко успокоилась, что тоже невероятно бесило. Ладно, Рек, это просто не твое. Она с жалостью поглядела и легонько похлопала его по плечу. Лучше делай выписки из дневников старых маразматиков, у тебя это хорошо получается. Мордовороты опять ругались на психованного Сириуса Блэка и досадовали, что семейка Джонса успела свалить в неизвестном направлении еще до наступления вечера. И даже дом поджечь не удалось, с хитрыми чарами охранных заклятий справиться не смог даже умница Руквуд. И опять все свалили на Сири, мол, кто бы еще мог. Регулус ожил, он уже написал целый раздел, выписанный из нескольких дневников предков, об охранных заклинаниях для жилища. Целый день повторял и заучивал семейные чары Блэков по сохранности недвижимости любого размера и архитектуры. Часть он и так знал, но был еще целый ряд заковыристых заклятий, защищающий не только от стихии, но и от любых силовых ударов. Убеждая себя, что направляется в дом на Тихой улице только в целях усилить защиту дома, ведь сам решил их защитить, так надо же довести дело до конца, Рек летел к объекту своей заботы как на крыльях. Радовался он только тому, что рейд не удался, конечно же, и ничуть не думал увидеть Октавию снова. Убеждал, что они скрылись, возможно, даже у Макдлов. Сири рассказывал, что у Макдлов огромные города, где может затеряться кто угодно. В доме не горели окна, хотя на улице уже стемнело. И Рек несколько расстроился, сам не понимая отчего. Чтобы накладывать чары, свет ему был не нужен. Блэки в дневниках частенько настаивали, что защиту надо ставить тайно и в темноте, незачем учить врагов, которые могут стать случайными свидетелями. Для начала Регулус проверил имеющиеся чары и широко улыбнулся. Сириус точно приложил здесь свою руку и буйную голову. Защита была поставлена настолько грамотно, что Рек восхитился, а ведь часто строил из себя ленивого придурка и лоботряса. Но и Регу с новыми знаниями семейных заклятий было что добавить. И оторвался он от души, делая дом почти неприступной крепостью. Когда он подошел к крыльцу, раздумывая, как поставить защиту на дверь, единственное слабое место, чтобы хозяева могли зайти и выйти, не пострадав, дверь неожиданно распахнулась. В темном проеме белел стройный силуэт. У Рега перехватило дыхание, сердце сделало кульбит, а из ослабевших пальцев впервые в жизни выпала волшебная палочка. Отца и сестры нет, донесся до него тихий, как легкий ветерок, шепот девицы. «Я дома одна, мистер Блэк, хватит бродить кругами, заходите». Палочку он поднял, оттягивая неизбежность. Понимал, что не должен заходить, не имеет права, и мама его убьет собственноручно. И сам не понял, как оказался в темной прихожей. Девичьи руки тут же обняли его за шею, а стройные бедра прижались к его до крайности возбужденной плоти. Поцелуй обжег, когда он нашел ее губы. Он не помнил, как они оказались в постели, не обратил внимания, куда делась их одежда. Страсть, выжигавшая внутренности и мозги каленым железом, не давала опомниться или остановиться. Краем сознания он почувствовал, что Октавия была девицей, но лишь чуть-чуть сбавил темп, позволяя к себе привыкнуть. Как теоретически вести себя в постели он знал давно, об этом судачили парни в школе, но главным просветителем был Сириус. Сначала в думосборе показал разные, радостно скались, а потом и в бордель сводил 13-летнего Рега. Только Регулус не обольщался, Сири просто решил его отвлечь от недавней безвременной кончины отца, и у него это почти получилось. Только ставить теоретические знания не помогали, все было настолько ново, обалденно и совершенно прекрасно, что Рыгу оставалось только упиваться податливым телом, да стараться доставить малышке такое же удовольствие, которое дарила ему она. Уже начало светлеть, а они все еще не могли оторваться друг от друга, вновь и вновь начиная древний танец любви. В перерывах они тихонько делились фрагментами из своей жизни, не касаясь только нескольких тем: статусов крови, войны и матримониальных правил семейства Блэк. Спокойно уснуть под утро не позволили голоса снаружи дома. Рек резко поднял голову, оторвавшись от губ малышки, прислушался и поспешно вскочил с кровати. С новым незапланированным рейдом явилась сама Беллатрикс. Как был обнаженный, но с палочкой наперевес, Блэк бросился к двери, единственному незащищенному участку. Столько заклятий предков он даже на стены не ставил, да еще с такой скоростью. Октавия обнаружилась рядом, Когда он закончил с защитой, она сразу обвила его талию, прижимаясь к его спине. «Отсюда можно аппарировать теперь?» – спросила она очень тихо. «Можно», – улыбнулся Рек, мле от ее ласк. «Но войти через дверь сможешь теперь только ты. Зато ты же сможешь дать доступ остальным. Я научу». «Вот и славно», – Октавия поцеловала его в шею. «У тебя есть место, куда переместиться. Неуютно, когда колдуют прямо за стеной». Блэк и сам прекрасно слышал голос кузины. Та пыталась снять защиту, узнав в ней блэковские плетения, но явно ничего не получалось, отчего ругань ее и досадливые проклятия в сторону Сириуса слышались особенно хорошо. А надо было лучше слушать маразматиков и читать дневники. «Да», — ответил он своей любовнице, самодовольно усмехаясь. «Держись крепче, малыш». Миг и они оказались в холодной комнате, по-прежнему обнаженные. «Это отцовский охотничий домик», — поспешил пояснить Рек, быстро накладывая чары тепла на помещение. «Сейчас затоплю камин». Со смерти отца тут никто не появлялся, уже больше 5 лет. К счастью, дрова нашлись. Отец серьезно относился к собственному комфорту. Октавия, умница, прихватила их одежду, так что они смогли одеться и скоро грелись у камина на медвежьей шкуре, прижимаясь друг к другу. «Что будет, если твои узнают, что ты встречаешься с Маглокровкой?» — задала серьезный вопрос Октавия, когда их стало уже неимоверно клонить в сон. «Сириус будет ржать», — спокойно ответил Рек. «Мама убьет. Кричер закроет от меня дом, это наш старый эльф. Не говори им», — тихо попросила Три. «Кто знает, что с нами будет на этой войне. Сколько нам отмерено, столько и будем вместе. У магов так много способов скрываться. И что-то мне подсказывает, милый, что ты их знаешь. Ты не считаешь меня неопытным юнцом?» — лениво спросил Рек, ложась на шкуру и притягивая Три к себе на грудь. «Ты очень хорошо создаешь именно такое впечатление», — хихикнула Три куда-то ему в шею. «И думаю, вполне расчетливо и сознательно. Даже отец купился, посетовал, что такое юное дарование занесло в ряды пожирателей смерти. Думает, что ты очень способный, и когда-нибудь можешь стать сильным магом. Ну а ты?» — спросил Рек, пряча довольную улыбку в ее шелковистых волосах на затылке. «После твоего варварского поцелуя у лестницы на глазах у Гвенны отца?» — лукаво спросил Три, поворачиваясь к нему лицо. «После того, как ты более ловко, чем твой брат Сириус, окружал дом защитой совершенно неизвестными заклинаниями. После нашей ночи любви, знаешь, Рек, ты просто напрашиваешься на комплименты. Если ты еще найдешь, чем нам перекусить, я возведу тебя в статус великого мага современности». Еду они нашли, много. На маленькой кухне все хранилось в отдельных ларях под стазисом. Октавия, в отличие от Рега, еще и готовить умела, так что скоро они уплетали жаркое из мяса каких-то птиц, заедая жареным картофелем и салатом из свежих овощей. «Спать?» – спросил Рек, уставший за эти сутки как следует. «Пожалуй», – легко согласилась Октавия, вставая из-за стола. «Я проверила кровать в спальне, белье свежее, можно ложиться. Если тебя, конечно, не потеряют. Скажу, что напился и не смог добраться в ставку лорда», – отмахнулся Рек, позволяя утянуть себя за руку в спальню. «Если будешь так улыбаться», — предупредила Октавия, ложась рядом с ним и сразу прижимаясь всем телом. «Все поймут, что ты врешь и провел ночь в борделе». Регулус сразу улыбаться перестал и полез с поцелуями к сонной малышке. «Ты же собирался спать», — с улыбкой упрекнула она. «И я тоже выжатая, как лимон. Один разок», — хрипло попросил Блэк. «Хочу, не могу. Кто-то дорвался», — засмеялась Октавия, но охотно его обняла и подставила губы для поцелуя. «Сколько тебе лет, мой принц?» 18, пробормотал Рек, прокладывая дорожку поцелуев от ее шеи к животу. «А тебе?» 24, ответила она, начиная задыхаться от острых ощущений. «Для неопытного юнца, ты неплохо справляешься». Сири многое показал в думосборе, признался Рек бездумно, а потом отвел в бордель к двум опытным куртизанкам. «Мне кажется, он заплатил им, чтобы меня учили, они доставляли удовольствие. Сколько тебе было?» 13, и я был весьма впечатлен. И много потом было практики. Октавия и не думала его ревновать, судя по веселью в голосе. «Целая ночь», — ответил Рек, ложась сверху на свою хрупкую нимфу. «С тобой, малыш, но мне этого дико мало. Я старше, мой принц», — хихикнула Три и застонала, когда он так правильно ее заполнил, соединив их тела. Больше разговаривать не получалось. Рек часто вспоминал эти счастливые дни. Сначала он просто сбегал из дома, аппарируя из своей спальни, а месяца через 3 решил вовсе туда перебраться, да и мать стала что-то подозревать. Пришлось поговорить откровенно, что желает пожить один в отцовском охотничьем доме. Кто она, сын? Врать и юлить у него бы точно не получилось, поэтому он всегда говорил матери правду. Отец у нее чистокровный маг, ее мать – магла. Ничего серьезного, жениться на полукровке я не собираюсь, честно. Ладно, кивнула Вальбурга, сразу сдаваясь. Рек с грустью замечал, что она сильно сдала за последние годы после смерти отца. Поживи с ней, тебе это нужно с твоими постоянными стрессами в ставке. Но не вздумай приводить ее домой и не забывай давать зелье. Бастарды нам не нужны. Совет про зелье сильно запоздал. Три уже неделю назад наведалась в магдловскую клинику. У его малышки взяли анализы и проверили каким-то прибором. Магдл-целитель определил у нее беременность со сроком почти в 3 месяца. Так они узнали, что понесла Октавия в первую же их ночь. Рек тут же помчался домой и 2 часа накладывал иллюзию на родовой гобелен. Скрыла его связь с Октавией, поженил их ее отец накануне, и тонкую, едва проявившуюся ниточку, ведущую к новой, пока едва заметной точке, всего неделю, как признал свое отцовство, чтобы их кроха получала родовую магию Блэков. Наложению иллюзий он научился по дневнику Каспера Блэка, который создавал со своими сыновьями этот самый гобелен. И все прошло чудесно. Мать к гобелену давно не ходила, в последнее время и вовсе слегла с непонятной хворью. Рек, узнав об этом от Кричера, с боем вызвал на дом целителя. Тот лишь развел руками, у Вальбурги пропало желание жить. Регулус очень хотел сообщить об этом Сириусу, но чуть позже, когда пройдет немного времени. Беременность Три проходила спокойно. Они уже на постоянной основе поселились в охотничьем домике в дебрях дикого леса. Три боялась, что об их браке и ребенке узнают в ставке, или Беллатрикс, или Матерга. Любой вариант для них мог закончиться очень плохо. Три на брак очень долго не соглашалась, но Рек настоял, бастарда мать не примет, а законного сына, вполне может, когда-нибудь. Ну или дочь. Дальность расстояния от человеческого жилья не пугала, были у них портключи, в том числе и в Мунга. Да и камин подключили анонимный, за большие деньги. Пополнение в семье ожидали к концу сентября, началу октября. «Если будет мальчик», – мечтательно говорил Рек, лежа рядом с супругой и нежно поглаживая ее округлившийся живот, – «назовем Антарис. Если девочка», – подхватывала игру супруга, – «пусть будет Эрмес». Имена каждый раз менялись, но Три и Рек не смущались. Оба решили, что надо заглянуть в глаза их крошке, и тогда сразу станет ясно, как ее назвать. Рек целыми днями пропадал в ставке, и зачастую являлся домой, чтобы переночевать. Но Три не жаловалась, могла одна и по магазинам пройтись, или посидеть в кафе, но только в магдловском мире, где никто ее узнать не мог. Бывало и в кино ходила, даже как-то взяла с собой мужа. Рек был очень впечатлен. Еще Три посещала магдловских врачей, продолжая у них наблюдаться. Ей так было спокойно, а в магическом мире продолжалась велотекущая война. От Рыговставки по-прежнему ничего не требовали, видели, как он работает с дневниками предков, которые никто не мог прочитать, и не приставали. В ожидании наследника или наследницы, Рек даже стал усерднее трудиться, рассчитывая закончить труд как раз к рождению нового представителя семьи Блэк. Роды случились в магдловской клинике с 18 на 19 сентября, проходили сложно, но закончились благополучно. На свет появилось глазастое чудо с теплыми карими глазами, кудрявыми короткими волосами. Девочку назвали Эрмина Джин Блэк. Рек не отходил от супруги и дочери, исполняя любое желание обеих. Ему до зуда хотелось поделиться радостью хотя бы с братом. Но противостояние сторон стало особенно острым, и Сириус мог просто не так понять. Вальбурга скончалась через 2 дня после рождения внучки, так о ней и не узнав. Мать Регулуса и Сириуса умерла мирно, во время сна. Целители помочь так и не смогли. Через полгода девочка уже узнавала усталого папу, радостно булькала слюнями, иногда отчетливо говорила па и тянула к нему крохотные ручки. Три смеялась и давала Регу девочку потискать, переодеть и даже помочь покормить. Сама она снова оказалась беременной, и в этот раз счастливые родители надеялись, что будет мальчик. На этот раз дату родов предположительно ставили в конце октября, но беременность проходила тяжелее и Три надолго клали в уже родную магдловскую клинику, на сохранение. Рек мужественно оставался с дочерью наедине, научившись всему от супруги. Эрмина росла очень спокойной девочкой, почти не плакала, и часто была слишком серьезной. Когда же Регу непременно надо было показываться в ставке, то он призывал на помощь старика Кричера, который познакомился с девочкой со слезами на глазах и сразу назвал маленькой госпожой, уверяя, что Эрмина обязательно станет сильной волшебницей. Тревредный старик называл мать госпожи и старался не попадаться ей на глаза. Октавия за неимением возможности находиться спокойно в магическом мире, нашла себе друзей в мире маглов, и Регулусу пришлось к ним присматриваться и даже одобрить. Война продолжалась и хватало нападок на маглорожденных и их смертей, чтобы поберечь беременную супругу пусть и среди врагов. Регулус находился в ставке достаточно часто, чтобы не возникало вопросов, валяя дурака по мнению многих, включая неистовую Бель, а на самом деле занятый новым трудом, после завершения первого, который никому, кроме старого эльфа, не показывал. Теперь же он занялся подробным описанием этапов занятия и развития детей по методикам Блэков, начиная от года и до 15 лет. Рэг считал эти методики весьма продуманными и проверенными многими поколениями Блэков, а потому почти идеальными. Кричер очень одобрительно отнесся к этому труду, всячески выказывая уважение к Рэгу, которого с детства искренне обожал. Свое отношение трепетной любви он перенес и на Эрмину, и девочка охотно отвечала старому эльфу нежной привязанностью. В один из весенних дней, когда Рэг почти засыпал за своим столом в ставке, проведя с дочерью, у которой резались зубки, бессонную ночь, его позвали к темному лорду. Рэг настолько привык, что его никогда не вызывают, что немало встревожился, не без основания опасаясь, что темный лорд применит к нему легилименцию и узнает о браке и детях. Надев на себя максимальное количество артефактов с защитой разума из запасников Блэков, Рэг наложил иллюзии на все артефакты и отправился на прием к лорду. «У тебя есть домашний эльф», — сходу начал темный лорд. «Говорят, он уже очень старый». «Это правда, мой лорд», — почтительно ответил Рэг, которому так и не разрешили подняться с колен. За Кричера стало страшно. Лорд не считался с ушастыми помощниками, считая их чем-то вроде бездушной мебели, которая еще может выполнять приказы и двигаться. «Ты можешь одолжить мне эльфа для важной миссии на 2 дня?» Лорд не спрашивал, лорд давал свое милостивое позволение. «Да, мой лорд», — склонил голову Рэг. «Ответить отказом лорду — это почти всегда смертный приговор. Прецеденты случались. Он понадобится мне завтра», — холодно сообщил лорд судеб. «Если все пройдет, как мне нужно, получишь метку. Не благодари, заслужил, а теперь можешь идти». Укачивая вечером на руках дочурку, которая капризничала целый вечер и к ночи успокаиваться не желала, Рэг озадачил старого домовика приказом лорда судеб. «Только не смей умирать», — велел Регулус Кричеру, кладя Эрми на пол. «Поползаешь, кроха». Лишившись больших и теплых отцовских рук, Эрмина тут же разразилась требовательным воплем, протягивая Рэгу ручки и обиженно хмуря лобик. Он снова девочку поднял и крепко прижал к груди, подозревая, что еще одну бессонную ночь просто не выдержит, да еще без эльфа. «Хоть привязывай к себе малышку». «Честное слово, Эрмина», — вздохнул Регулус маятно, — «если сейчас же не уснешь, отвезу тебя к Гринджерам. Эти святые люди всегда готовы за тобой присмотреть». Услышав знакомую фамилию, маленькая хитрюга полезла обниматься тонкими ручонками и трогательно положила голову ему на грудь, закрывая глазки. «Вот только захочешь рассердиться, как девчонка делала что-то в этом роде», и Рэг умилялся над беззащитной крохой. «Смотри, какая она», — сказал он эльфу с невольной гордостью. «Может, и правда заснет, не надейтесь», — проворчал старый опытный эльф. «Она чувствует вашу тревогу, и сама нервничает, и вас изведет. Идите спать, хозяин. Присмотрю за госпожой, накормлю и переодену и сказку прочитаю. А к тем маглам завтра ее отдадите, пока меня не будет». Маглы-гринджеры познакомились с Октавией в магловской клинике еще год назад. Тве нужны были друзья, и Рэгу пришлось одобрить ее новых друзей, самому подружиться с Джорджем, сказаться работником секретного объекта и притворяться рядом с ними простецом. Зато бездетная пара всегда с удовольствием возилась с шустрой Эрминой, предлагая, в случае чего, оставлять девочку с ними на день-два, а можно и на неделю. Они вместе работали в частной клинике по лечению зубов и могли подменять друг друга. Гринджеры оказались славными и добрыми людьми, что Регулуса поначалу очень удивляло, да то и его мнение о маглах было весьма низким. Они понимали, как непросто Рэгу с маленькой дочерью, когда Октавию снова и снова кладут в клинику с угрозой выкидыша. Рэг все-таки сдался, уложил малышку в кроватку и, несмотря на горестные вопли, упал на диван и мгновенно отключился. Он знал, что Кричер не подведет. Утром с эльфом пришлось попрощаться, Зато Регулус отлично выспался и чувствовал себя вполне бодрым. Даже зелье не пришлось пить. «Я к Гринджерам», — зевнул Рек, рискуя свернуть челюсть. «Отдам чудовище дня на три. Вставки надо появиться непременно, а тебя рядом не будет. Отдавайте», — одобрил Кричер. «Эрмине с ними хорошо. Никогда, никому не рассказывай про Гринджеров», — попросил Рек, целуя маленькие пухлые щечки дочурки. Она тоже выспалась и теперь хотела играть. «Слышишь, Кричер, и про Тви, и про Эрмину, никому». «Кричер понятливый эльф», — проворчал домовик. «Он знает, что хозяин скрывает семью от плохих магов. Кричер обещает молчать». Гринджеры расцвели радостными улыбками, увидев малышку на руках Рега и объемную сумку с детскими вещами. Джина сразу взяла мелкую на руки, а Джордж забрал вещи.